Канкрин. Его жизнь и государственная деятельность. Биографический очерк Сементковского Р.И. с портретом Канкрина, гравированным в Санкт-Петербурге, Аттом. Эпиграф. Фарисей благодарит Бога за то, что у него больше, чем у других, и успокаивается на этом, но у меня сердце обливается кровью. Все еще существуют рабы, крепостные, ирландские крестьяне, английские фабричные рабочие и пролетарии более или менее везде. Я сделал, что мог. Канкрин. Введение. Граф Егор Францевич Канкрин признается самым замечательным из русских министров финансов. Эту славу он приобрел недаром. Достаточно указать на две его заслуги, чтобы понять, какое громадное значение он имел для русской государственной и народной жизни. Во-первых, благодаря его финансовым и административным способностям, Отечественная война, это грандиозная катастрофа в жизни русского народа, обошлась в денежном отношении неимоверно дешево, и поэтому графа Канкрина, несомненно, следует причислить к героям нашей Отечественной войны наряду с теми героями, которые на полях битвы стяжали себе благодарность потомства. Во-вторых, он совершил то, чего не удалось совершить ни до, ни после него ни одному из русских министров финансов. Он восстановил денежную нашу систему, расстроенную до последней крайности и вызывавшую бесчисленные жертвы в народном хозяйстве. Восстановил ценность нашего рубля после беспримерного его падения. Этих двух заслуг было бы достаточно, чтобы увековечить его имя в русской истории. Но его жизнь и деятельность чрезвычайно интересны и глубоко поучительны еще и в других отношениях. Граф Канкрин жил и действовал в такое время, когда личная инициатива играла весьма слабую роль, когда, казалось, весьма трудно было занимать на государственной службе видный пост и при этом сохранить полную свою самостоятельность. В этом отношении Канкрин представляет собой деятеля совершенно исключительного. В николаевское время он не только остался верен себе сначала до конца, ни на йоту не изменил своим убеждениям, но сумел добиться их торжества в жизни, не подчиняясь никому, а напротив, заставляя других подчиняться себе. Глубокая поучительность жизни и деятельности Канкрина выяснится еще более, если мы прибавим, что он в течение всей своей жизни боролся не из-за личных выгод, а для идеи, для народной пользы, как он ее понимал, и никогда не прибегал к каким бы то ни было недостойным приемам, к лести, к интригам. Напротив, он всегда был правдив и честен не только в целях, которые преследовал, но и в средствах, которые применял. С этой точки зрения Канкрина можно назвать идеальным деятелем. Когда он был министром финансов, все подкапывались под него, все против него интриговали. Этим интригам и козням он противопоставлял дело, и этот аргумент оказался столь непреложным и сильным, что Канкрин сохранил свое влиятельное положение до той минуты, когда старость и болезнь вычеркнули его из рядов работников на пользу народную. Все это заставляет нас причислить Канкрина к замечательнейшим деятелям первой половины XIX века. Он был не только выдающимся министром финансов, но и цельным характером в лучшем значении этого слова, никогда не вступавшим в сделки со своей совестью и горячо, по своему разумению, защищавшим благо народа. В этом отношении личность его заслуживает особенного внимания. Политические, экономические и финансовые его теории, во многом оказавшиеся несостоятельными, были уже несостоятельны в его время и поэтому могут быть без всякого вреда для потомства забыты. Его экономическая деятельность, основанная на этих теориях, также оказывается несостоятельной во многом, хотя в других отношениях она, как мы видели, и дала блестящие результаты. Но его преданность народному делу, его умение служить ему, его выдержка, поистине заслуживающая название «железной», приемы, при помощи которых он добивался своей цели в самое трудное и неблагоприятное для проявления личной инициативы время, будут еще долго, если не всегда, служить достойным подражания примером. Если же принять еще во внимание, что он был иностранец и до конца своей жизни даже не научился правильно писать и говорить по-русски, то деятельность его представится нам поучительной еще и в другом отношении. Мы увидим, что может сделать для России даже человек, лишенный чувства патриотизма в физиологическом значении этого слова, когда его воодушевляет идея народного блага, когда он умеет служить ей и готов жертвовать для нее всеми другими интересами. Вот с этой точки зрения я и постараюсь познакомить читателей с жизнью и деятельностью Егора Францевича Конкрина. Представить полную его характеристику в тесных рамках общедоступной биографии – задача нелегкая. Конкрин ждет еще своего биографа. Ему в этом отношении посчастливилось меньше, чем Спиранскому и Мордвинову, нашедших себе более или менее компетентных биографов. Жизнеописания Конкрина весьма немногочисленные, отличаются краткостью, односторонностью, скудостью данных. Чтобы ознакомить читателей с литературой этого вопроса и дать им возможность ориентироваться в ней, мы коснемся здесь тех трудов, которыми мы сами пользовались при составлении этого биографического очерка. Первое место тут занимают, понятно, сочинения самого Конкрина. Мы приводим их в хронологическом порядке, потому что до сих пор полного списка их в нашей литературе нет. Первое. «Дагобер. Роман из теперешней войны за освобождение». 1797 и 1798 годы в двух частях. Второе. Отрывки, касающиеся военного искусства с точки зрения военной философии. Санкт-Петербург, 1809 год, второе издание вышло в Брауншвейге. Третье. Мировое богатство, национальное богатство и государственное хозяйство. Мюнхен, 1821 год. Четвертое. О военной экономии во время мира и войны и ее отношении к военным операциям. Санкт-Петербург, 1820-23 годы. Пятое. Элементы прекрасного в зодчестве. Санкт-Петербург, 1836 год. Шестое. Фантазии слепого. Берлин, 1845 год. Седьмое. Экономия человеческого общества и финансов. Сочинение бывшего министра финансов. Это единственное сочинение Конкрина, под предисловием которого поставлена фамилия автора. Штутгарт, 1845 год. Восьмое. Из путевых дневников графа Конкрина 1840-45 годов с биографическим очерком Конкрина, издание графа Кейзерлинга. Брауншвейг, 1865 год. Девятое. на Урале и Алтае. Переписка между Гумбольдтом и графом Конкриным 1827-32 годов. Лейпциг, 1869 год. 10. Из числа более обстоятельных записок, составленных Конкриным, особенного внимания заслуживают: а. Исследование о происхождении и отмене крепостного права или зависимости земледельцев, особенно в России. Русский архив за 1865 год. Б. Записка относительно походов против турок от 21 августа 1819 года. Военный сборник, том 99. В. Замечание министра финансов графа Конкрина на проект учреждения для управления губернией 1825 года в материалах, собранных для комиссии о преобразовании губернских и уездных учреждений 1870 год, часть первая. Во всей русской и иностранной литературе существует только одно сколько-нибудь обстоятельное жизнеописание Конкрина, составленное его зятем, графом Кейзерлингом. Оно изложено на 50 страницах, разгонисто напечатанных и, конечно, несколько односторонне, так как принадлежит близкому родственнику, к тому же оно неполно. Объять и оценить обширную научную, литературную и государственную деятельность Конкрина на немногих страницах немыслимо. Биография графа Кейзерлинга помещена, как указано, в виде предисловия к путевым дневникам самого Конкрина. Краткое извлечение из этой биографии с немногими дополнениями читатель найдет в русском архиве за 1866 год. Вторая, несколько более подробная оценка деятельности графа Конкрина, но не биография, принадлежит неизвестному автору и помещена в журнале Санкт-Петербурга за 1860 год, номера 137-143 под заглавием «Джордж Конкрин». Наконец, третья, опять-таки очень краткая биография, вошла в книги господина Скальковского «Наши государственные и общественные деятели» и на французском языке «Министры финансов России 1891 года», пользовавшегося преимущественно двумя первыми жизнеописаниями с присоединением весьма неполных данных из наших исторических журналов. Все остальные жизнеописания Конкрина, очерк жизни и деятельности графа Конкрина, Санкт-Петербург, 1866 год, и разные некрологи и статьи, помещенные в русских журналах и газетах, в библиотеке для чтения за 1864 год, в отечественных записках за 1865 и 1866 годы, в иллюстрированной газете за 1866 год, во всемирной иллюстрации за 1874 год, в санкт-петербургских ведомостях за 1865 и 1866 годы, в русском архиве за 1867 год, в деятельности за 1868 год и так далее – не содержат почти никаких новых данных или соображений, кроме тех, которые встречаются в выше упомянутых биографиях. Отсюда видно, как неполна работа по освещению жизни Конкрина. Оценка его финансовой деятельности, в частности, имеет более обширную литературу, но и она должна быть признана весьма недостаточной. Внимательное чтение по возможности всех журнальных и газетных статей, посвященных этому вопросу, убедило нас, что при критике финансовой деятельности Конкрина имелись главным образом в виду только две точки зрения. Одни осуждали, другие хвалили Конкрина за его протекционные стремления. С этой стороны и писали преимущественно о Конкрине. Вопрос о восстановлении металлического обращения имеет также очень скромную литературу. Самый полный труд принадлежит остзейскому немцу господину Шмидту. Это его магистерская диссертация «Русские финансы во времена финансового правления графа Конкрина». На немецком языке, Санкт-Петербург, 1875 год. Затем мы можем указать на статью профессора Бунге «Мысли графа Конкрина о бумажных деньгах», помещенную в русском вестнике за 1864 год, и на общие исследования по нашему денежному обращению Горлова, Кауфмана, Гольдмана, Безобразова, Бунге, Брикнера и других. Совершенно не разработан вопрос о деятельности Конкрина по продовольствованию нашей армии во время Отечественной войны. Эта деятельность, доставившая Конкрину видное место в ряду наших администраторов, осталась покрытой густым мраком. Наконец, ни один из биографов графа Конкрина не попытался еще сколько-нибудь всесторонне осветить общее его миросозерцание и его личность, представить объективную ее характеристику, так что приходится собирать отрывочные данные, разбросанные понемногу везде, чтобы составить себе более или менее ясное представление о личных качествах и недостатках этого выдающегося русского государственного деятеля первой половины XIX века. Попытаемся же объединить все эти материалы и, устранив из них все непроверенное или, очевидно, ложное, представить, насколько возможно, полную характеристику жизни и деятельности самого замечательного из русских министров финансов.